Событие 11. Цель средней школы – средний ученик. Тамара Клейман. Наилучшее в мире образование, полученное в борьбе за кусок хлеба. Уэндалл Филлипс. Заставили спеть еще раз. Припев про маминых подружек уже все подпевали, особенно выделилась Светлана, стараясь при этом не захохотать и все равно прыская. После второго раза уже спокойнее подошли генералы, все трое, и похлопали Фомина по плечу. Генералиссимус и маршал хлопать не пошли. Они разговор затеяли. «Нет, Лаврентий, опять ты не прав», — сказал Сталин, молча утирающему слезы на глазах от смеха выступившие беленьким серо-зеленым платочком Берии. «В чем Коба?» Лаврентий Павлович встал. «Даже за две песни, даже за две очень хорошие песни, за две смешные песни в СССР ордена не дают. Пусть Тита дал, а мы не дадим. Мы по-другому поступим. Ты, Лаврентий, свяжись с Александром Фадеевым, пусть Владимира Фомина примут в Союз писателей СССР. Там две или три рекомендации нужны, ну скажи, что ты рекомендуешь, и я рекомендую. Как думаешь, достаточно наших рекомендаций будет Фадееву?» Чуть дернул правой щекой Сталин. «Я его очень сильно попрошу, товарищ Сталин», — повторил половину улыбки Берия. «Хорошо, очень попроси. Я что думаю, орден у мальчика уже есть, а вот денег, наверное, мало. Молодой, деньги нужны, за девочкой вот ухаживать». Сталин кивнул на Наташку Аполлонову. «Цветы дарить, конфетами угощать. Хорошие песни пишет, вся страна петь будет, пусть заработает на конфеты и цветы. У нас в стране любой труд почетен, и, конечно, любой труд должен быть справедливо оплачен. Есть такое мнение». «Так вот, может, Коба и в союз композиторов позвонить? Мелодия у второй песни прямо так и заставляет ногами притопывать», — показал, как притопывал в такт песни Берия. «А вот тут ты прав, Лаврентий, очень хорошая мелодия. Кто у нас председатель союза советских композиторов СССР?» «ССК СССР». До этого года работой Союза советских композиторов руководил оргкомитет. Первый съезд Совета композиторов состоялся в апреле этого года. Председателем Союза композиторов СССР на этом съезде был избран Борис Асафьев. Он же стал после съезда и генеральным секретарем СК. Выдал справку быстрее и качественнее Википедии Берия. «Борис так Борис. Позвони Борису. Давай тоже вдвоем поручимся за мальчика. Там сложность возникает, Коба. Членом Союза советских композиторов может стать только человек с музыкальным образованием», — усмехнулся Берия, специально назвав проблему громко, чтобы все слышали. Но все и так прислушивались к разговору. Тишина в гостиной стояла. «Вай, да нехорошо. Володя, у тебя какое образование?» 8 классов, товарищ Сталин», — вытянулся Фомин. «Подожди. А как же ты собираешься ехать в следующем году на фестиваль молодежи и студентов в Венгрию? Аркадий Николаевич сказал, что туда нужно футбольную команду вести и легкоатлетов». «Товарищ Аполлонов, ты же говорил, что необходимо быть студентом, чтобы принять участие». Сталин всем телом, не поворачивая головы, развернулся к Аркадию Николаевичу. «Мы подумаем, товарищ Сталин». «Ай, что думать, Лаврентий, нужно мальчика записать в школу милиции, он же динамовец, еще ведь не поздно, есть время». «Так точно, товарищ Сталин, прием заявлений в московскую ССШМ до 20 августа». «Вот и хорошо, запиши мальчика, а по композиторам, что ж, пусть один раз сделают исключение. Только один раз, Лаврентий». «Володя, а ты не хочешь учиться на музыканта?» Сталин опять всем телом развернулся к Фомину. «Нет, товарищ Сталин, я хочу стать футболистом». «Да? А хоккей, товарищ Аполлонов говорил, что нужно вести команду на кубок Шпенглера-Менглера в Швейцарию. Выиграете в хоккей канадский». Вовка завис. А потом... Что про промежуточный патрон советы давать, или что Хрущева нужно не допускать до власти? Даже не смешно. Только отвечать нужно. Сам ждет. Как начать-то правильно? Должны победить, товарищ Сталин. Очень сильны канадцы и чехи, но ведь когда война началась, нам не сразу удалось немцев побеждать. Сначала учились воевать. У них был опыт, они всю Европу захватили. Мы тоже приобрели опыт и стали бить их. Так и в любом спорте. Обязательно надо принимать участие в международных соревнованиях и набираться опыта. Наберемся и всех будем бить. Хоккеисты станут многократными чемпионами мира, Европы, Олимпийских игр. Там проще, всего 2 настоящих соперника – Канада и Чехословакия. В футболе много сильных команд, особенно в Южной Америке. Поэтому нашей команде обязательно нужно ехать на чемпионат мира в Бразилию. Мы побеждали европейские команды. Южноамериканские сильнее, надо научиться побеждать и их, и тогда нам не будет равных в Европе». Опять занесло, но, начав говорить и поймав кураж какой-то, Вовка уже не смог остановиться, глядел прямо в глаза Сталину и говорил, еле одернул себя. Сталин усмехнулся и переглянулся с Лаврентием Павловичем. «Вот тут ты точно прав, Лаврентий, крепко его молния ударила. Мне почти то же самое товарищ Аполлонов говорил. Я слушал его и сомневался. А тут мальчик 16-летний, говорит лучше генерала. Ему верю, все правильно говорит. Понять бы еще, откуда он все это знает». Сталин подозвал рукой Власика. «Власик, распорядись, пусть обед подают. Песен напелись, проголодались». «Да, Лаврентий, ты позвони Борису этому в союз композиторов. Пусть на пластинке запишут мне песни, что этот мальчик Володя поет. Устанешь вечером, поставишь эту пластинку про голеньких подружек маминых, и полегчает. Как думаешь, Лаврентий?» «Обязательно, Коба. И с режиссером поговорю, пусть быстрее фильм по песням снимает». «Хорошо, давайте все за стол».